Глава 10. Репортер в пути. Да, господа, да. Я смотрю на этот матч Гипербона как на одно из самых изумительных национальных явлений, которое обогатит историю нашей славной страны. После войны Северных Штатов с Южными за независимость, после провозглашения доктрины Монро, доктрина Монро – декларация принципов внешней политики США, вошедшая в послание президента Джорджа Монро Конгрессу 2 декабря 1823 года «Америка для американцев». Доктрина Монро была направлена против вмешательства европейских держав в дела американского континента. Проведение в жизнь Билля МакКинли – это самое значительное событие, созданное фантазией одного из членов клуба чудаков, событие, которое сосредоточило на себе всеобщее внимание. Так говорил Гарри Кэмпбелл, обращаясь к пассажирам того поезда, который 7 мая вышел из Чикаго. Главный репортер газеты «Трибуна», преисполненный радости и надежды, шагал сначала по центральному проходу от одного конца вагона к другому, все время безумолку болтая и произнося высокопарные фразы, а потом перешел по тамбуру, соединяющему вагону, в соседний и стал так путешествовать по всему поезду, мчавшемуся на всех парах по южному берегу озера Мичигана. Гарри Кэмпбелл ехал один. Выразив благодарность тем из своих товарищей, которые предложили его сопровождать, он не принял их предложение. Нет, он поедет один, даже без слуги. Один, совершенно один. Как вы видите, он не хотел путешествовать инкогнито, как Макс Риаль или Герман Тидбери. Он ничего ни от кого не скрывал и охотно написал бы на своей шляпе «четвертый партнер матча Гипербона». Его провожала на вокзал многочисленная толпа с криками «Ура!» и с пожеланиями счастливого пути. Он был так возбужден, так самоуверен, его все знали как человека очень решительного, смелого и ловкого, что многие тут же начали держать за него пари. За него ставили один против двух и даже против трех, что льстило ему, ибо он считал это для себя хорошим предзнаменованием. Но если Гарри Кэмпбелл отказал своим друзьям в просьбах сопровождать его в переездах по Союзу, то он отнюдь не имел намерения, в чем нетрудно было уже убедиться, сидеть в полном одиночестве в своем углу, погруженном в собственные мысли, ни с кем не говоря ни слова. Наоборот, все путешественники, с которыми сталкивала его судьба, становились его товарищами. Он принадлежал к тем людям, которые думают только тогда, когда говорят. Сказать же, что во время своего пути он был скуп на слова, было, конечно, невозможно. Ни на слова, ни на деньги. Касса богатейшей трибуны была для него открытой. Он всегда мог возместить свои расходы всевозможными интервью, описаниями, рассказами, статьями всякого рода. Различные перипетии матча должны были доставить ему богатый материал. Но, — обратился к нему один из путешественников, Янки с головы до ног, — не придаете ли вы слишком большое значение партии, придуманной Уильямом Джи Гипербоном? — Нет, — ответил репортер, — я считаю, что такая оригинальная идея могла зародиться только в ультраамериканском мозгу. «Вы совершенно правы», — сказал на это толстый коммерсант из Чикаго. «Все Соединенные Штаты потеряли сейчас голову, и в день похорон можно было убедиться, какую популярность приобрел покойный на другой день после своей смерти». «Мистер», — обратилась к говорившему пожилая дама, сидевшая в своем уголку, закутанная в плед с искусственными зубами и в очках, — «а вы тоже участвовали в процессе?» — Да, и мне казалось, что я тоже один из наследников нашего славного гражданина, — ответил не без гордости коммерсант из Чикаго. — И я более чем счастлив, встретив на своем пути в Детройте одного из его будущих наследников. — Вы едете в Детройт? — спросил Гарри Ти Кэмпбелл, протягивая ему руку. — В Детройт, Мичиган. — В таком случае я буду иметь удовольствие сопровождать вас до города, которого ждет такое блестящее будущее. Я его еще не знаю, но очень хочу знать. «У вас не хватит на это времени», — заявил Янки так поспешно, что его можно было принять за одного из держателей пари. «Это значило бы удлинить ваш маршрут, и я повторяю, что у вас не хватит на это времени». «Всегда можно на все найти время», — ответил Гарри Ти Кэмпбелл таким уверенным тоном, что еще больше расположил к себе всех присутствующих. Гордые тем, что среди них находится пассажир с таким темпераментом, они огласили вагон громкими криками «Ура!», которые были услышаны в самом конце поезда. Мистер обратился к Кэмпбеллу, пожилой священник в пенсне, пожиравший репортера глазами. «Довольны вы этим первым ударом игральных костей?» «И да, и нет, ваше преподобие», — ответил журналист почтительным тоном. Да, потому что мои партнеры, уехавшие до меня, не ушли дальше второй, восьмой и одиннадцатой клеток, тогда как я, выпавшими на мою долю очками, 2 и 4, отослан в шестую клетку, а оттуда в 12-ю. Нет, потому что эту шестую клетку занимает штат Нью-Йорк, в котором, как гласит легенда, есть один мост, и этот мост через водопад Ниагару. Ну, а водопад Ниагара мне чересчур хорошо известен. Я уже раз 20 там был. Слишком уже это избито, повторяю. Так же, как американские и канадские водопады, как пещера ветров, как Козий остров. К тому же это чересчур близко от Чикаго. Мне хотелось бы поездить по всей стране, побывать во всех четырех углах Союза, отмахать тысячи миль. Но это при условии, что вы всегда в назначенный день и час будете на месте, — сказал священник. Разумеется, будьте уверены, что никогда ничто не заставит меня запоздать хотя бы на одну минуту. Но мне кажется, — заметил находившийся среди публики торговец с консервами, свежий цвет лица которого говорил в пользу его товара, — мне кажется, что вы могли бы себя поздравить, так как после того, как вы ступите на территорию штата Нью-Йорк, вам надо будет направиться в Нью-Мексико, а они не так уж близко один от другого. — Ну, — воскликнул репортер, — ведь их разделяют всего несколько сотен миль. — Да, если только не быть посланным в крайний пункт Флориды или в какую-нибудь пограничную деревушку штата Вашингтон. «Вот этого мне и хотелось бы», — объявил Гаррити Кэмпбелл, — «пересечь всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток». «Но разве эта шестая клетка, в которой имеется мост, не обязывает вас уплатить штраф?» — спросил священник. «Ба, $1000! Вот уж что не разорит трибуну! Со станции Ниагара-Фолли я по телеграфу пошлю туда чек, который газета поспешит, конечно, оплатить. И тем охотнее, — прибавил Янки, — что этот матч Гипербона для них является делом, которое к тому же превратится в очень выгодное дело, — ответил уверенным тоном Гаррити Кэмпбелл. — Я в этом так убежден, — сказал коммерсант, — что если бы держал пари, то держал бы за вас». «И вы хорошо сделали бы», — ответил репортер. Можно судить по этим ответам, что уверенность Кэмпбелла в своем успехе можно было сравнить только с уверенностью Джавиты Фолли в успехе ее подруги Лиси Вэк. «А не думаете ли вы, — спросил священник, — что среди ваших конкурентов есть один, которого, по моему мнению, следует опасаться более всех других?» «Кого же именно?» «Седьмого, мистер Кэмпбелл, того, который значится под инициалами XKZ». «Этого партнера последние минуты?» — воскликнул журналист. «Ну что вы! Он только ловко пользуется всей той таинственной обстановкой, которой его окутали. Это своего рода человек в маске, так любимый всеми зеваками. Но в конце концов его инкогнито раскроется. Если бы даже он оказался самим президентом Соединенных Штатов, то и тогда все равно не было никаких оснований бояться его больше, чем кого-либо другого из этих семи». Было почти невероятно, чтобы этот седьмой, на котором завещатель остановил свой выбор, оказался президентом Соединенных Штатов. Но в Америке никто не нашел бы ничего неприличного и в том, что первое лицо в Союзе вступило в борьбу с целью оспаривать у своих конкурентов состояние в $60 миллионов. Около 700 миль отделяют Чикаго от Нью-Йорка, но Гарри Кэмпбеллу надлежало сделать только 2/3 этого пути, не заезжая в этот огромный американский город, что ему вовсе и не улыбалось, так как он знал его еще лучше, чем те знаменитые водопады, куда он теперь отправлялся. Покинув Чикаго и обогнув озеро Мичиган, поезд достиг штата Индиана, граничащего с Иллинойсом, и стал подниматься по дороге, которая шла в гору вплоть до самого города Мичиган-Сити. Несмотря на свое название, этот город, однако, не принадлежит к штату того же имени и является одним из портовых городов штата Индиана. Если самонадеянный репортер избрал этот путь из целой сети других железнодорожных путей этого района, если он проехал Нью-Буффало, если он остановился всего на несколько часов в Джексоне, важном фабричном центре с 12 тысячами жителей, если он продолжал двигаться все дальше и дальше на северо-восток, то это потому, что он решил посмотреть Детройт, куда и прибыл в ночь с 7 на 8 мая. На следующий день, после недолгого сна в комфортабельной комнате одной из городских гостиниц, откуда известие о его прибытии быстро распространилось по всему городу, он с самого утра получил горячие приветствия от множества любопытных, вернее, симпатизирующих ему людей, решивших весь этот день ходить за ним по пятам. Может быть, он не раз пожалел о невозможности скрыться под строгим инкогнито, тем более, что в сущности дело шло только о беглом осмотре города. Но как избежать известности и славы и всех связанных с ними неудобств, когда вы являетесь главным репортером «Трибуны» и одним из семи «Мачо Гипербона»? В результате, окруженный многочисленной и шумной компанией, Гарри Т. Кэмпбелл осмотрел Детройт штата Мичиган, официальной столицей которого является скромный город Лансинг. Это благоденствующий город, выросший из маленького пограничного форта, построенного французами в 1670 году и названный так по имени пролива шириною в этом месте в 400 туазов. По этому проливу озеро Гурон несет излишек своих вод в озеро Эри. Напротив возвышается канадский город Виндзор, предместье Лансинга, куда четвертый партнер не заглянул, так как у него едва хватило времени на то, чтобы осмотреть самый Детройт, население которого не превосходит 200 тысяч человек. Там встретили его с величайшим энтузиазмом и всевозможными пожеланиями, которыми они, без сомнения, с такой же горячностью наградили бы любого из семи партнеров. Гарри Т. Кэмпбелл в тот же вечер отправился дальше, если бы ему было позволено воспользоваться железнодорожными путями Канады и пересечь южную часть провинции Онтарио, он мог бы через длинный тоннель, проложенный под рекой Сент-Клэр при ее выходе из озера Гурона, достигнуть более прямым путем Буффало и Ниагары. Но въезд на территорию Доминиона Канады был ему запрещен, поэтому ему надо было доехать до штата Огайо, спуститься к Толедо, быстро растущему городу, построенному в южной части озера Эри, затем повернуть по направлению к Сандаски, путешествуя все время среди самых богатых виноградников Америки, и, наконец, по восточной береговой линии озера доехать до Кливленда. О, это великолепный город с населением в 202 тысячи, с улицами, обсаженными кленовыми деревьями, с аллеями Эвклида, прозванными Елисейскими полями Америки, с предместьями, расположенными амфитеатром на холмах, с природными богатствами, доставляющими неисчерпаемые запасы нефти, которым мог бы позавидовать Цинциннати. Потом он проехал Эри-Сити, город штата Пенсильвания, и, покинув этот штат на станции Нортвилл, очутился в штате Нью-Йорк, откуда, промчавшись мимо Денкирка, освещенного газом своих природных источников, вечером 10 мая доехал до Буффало, второго по значению города штата, где за 100 лет перед тем он встретил бы лишь тысячи бизонов вместо теперешних сотен тысяч жителей. Несомненно, Гарри Т. Кэмпбелл хорошо сделал, не задерживаясь в этом прелестном городе, на его бульварах и аллеях парка Ниагара, у его элеваторов и на берегу озера, в которые вливаются воды водопада. Было необходимо, чтобы ровно через 10 дней, последний срок, он предстал своей собственной персоной в Санта-Фе, столице Нью-Мексико, находившейся на расстоянии 1400 миль, из которых не на всех проведены железные дороги. Вот почему на следующий же день после короткого переезда в 25 миль он уже подъезжал к деревне Ниагара-Фолле. Что бы ни говорил репортер об этом знаменитом водопаде, ставшем теперь слишком известным и слишком индустриализированным, причем индустриализация еще усилится, когда будут укращены все его 16 миллионов лошадиных сил, все равно ничто не может привлечь к себе столько туристов, сколько привлекает водопад «Лошадиная подкова». Негорная цепь Адирондайк, представляющая собой совокупность ущелий, узких горных проходов, котловины лесов, изумительная территория, которую Союз намеревается превратить в национальный заповедник, ни заграждение на реке Гудсоне, ни центральный парк Нью-Йорка, ни его Бродвей, ни Бруклин-мост, так дерзко перекинутый через Ист-Ривер, ничто из всех этих чудес не может сравниться с чудесами знаменитого водопада. Да, ничто не может сравниться с этим шумным низвержением вод, мчавшихся по Ниагарскому каналу из озера Эри в озеро Онтарио. Это мчится река Святого Лаврентия, и на своем пути, разбиваясь об один из утесов Козьего острова, образует два водопада, по одну сторону американский, а по другую канадский, называемый Лошадиной подковой. И что за изумительное зрелище эта гневно клокочущая река, ее страшные скачки у подошв двух водопадов и эти глубокие зеленоватые впадины в центре второго из них. А затем река успокаивается и катит свои укращенные воды на протяжении 3 миль вплоть до моста Suspension Bridge, где она вновь разрывает свои оковы и превращается в наводящий ужас стремнины. Когда-то на крайнем выступе скалистого берега Козьего острова возвышалась Терапин Тауэр, башня, окруженная до самой своей верхушки облаками распыленной пены, которая днем образовывала солнечные радуги, а по ночам лунные. Но эту башню пришлось снести, так как водопад за последние полтора столетия отодвинулся почти на 100 футов, и башня могла свалиться в пропасть. В последнее время пешеходный мост, так смело перекинутый с одного берега бушующих вод на другой, позволяет туристам любоваться двойным течением реки во всей его красоте. Гарри Т. Кэмпбелл, сопровождаемый многочисленными приезжими, американцами и жителями Канады, прошел осторожно на середину мостика, стараясь не ступать на ту его часть, которая принадлежит Доминиону Канада. После провозглашения громкого «Ура», подхваченного тысячей восторженных голосов, так что оно было слышно даже несмотря на шум и гул вод, он вернулся в деревушку Ниагара-Фолле, обезображенную теперь соседством большого количества заводов. Но что прикажете делать, когда вопрос идет о возможности утилизировать 1 000 000 тонн в час? Репортер не отправился бродить по зеленеющим рощам Козьего острова, не спускался к гроту ветров, спрятанному в лесной чаще острова, и не пожелал скрыться на время за густыми завесами водопада, именуемого «Лошадиной подковой», что можно сделать только перейдя на канадский берег. Но он не забыл явиться в деревенскую почтовую контору, откуда отправил чек на $1000 на имя нотариуса Торнброка, город Чикаго. Чек, который тотчас по предъявлении должен был быть оплачен кассиром газеты «Трибуна». После полудня, воздав должное превосходному завтраку, данному в его честь, Гарри Т. Кэмпбелл возвратился в Буффало и в тот же вечер уехал из этого города, чтобы к назначенному сроку завершить вторую часть своего маршрута. Когда он уже садился в вагон, мэр города, почтенный Х.В. Экселтон, сказал ему серьезным тоном: «Это хорошо удается раз, мистер Кэмпбелл, но не увлекайтесь больше всякими прогулками и поездками, как вы это делали до сих пор». «А если это доставляет мне удовольствие», — возразил Гарри Т. Кэмпбелл, не любивший никаких замечаний, исходивших даже от таких высокопоставленных лиц. «Мне кажется, что я имею право...» «Нет, мистер Кэмпбелл, вы так же мало имеете на это право, как какая-нибудь пешка, желающая двигаться, куда ей вздумается по шахматной доске». «О, но ведь я сам себе хозяин, я полагаю». «Глубокая ошибка, мистер Кэмпбелл. Вы принадлежите тем, кто держит за вас пари, и в том числе мне, который поставил на вас $5000». В сущности, почтенный Х.В. Экселтон был прав, и в собственных своих интересах репортер «Трибуны», даже в том случае, если бы от этого пострадали его заметки, обязан был думать главным образом об одном — как достигнуть назначенного пункта самым быстрым и коротким путем. К тому же Гарри Кэмпбеллу совершенно незачем было изучать этот штат Нью-Йорк, в котором он бывал уже столько раз. Железнодорожные сообщения между его центром и Чикаго так же многочисленны, как и просты. Для американцев это дело одного дня, так как их поезда удерживают рекорд пробега 1000 миль в сутки. В общем, Гарри Кэмпбелл не имел основания быть недовольным этим первым ударом игральных костей. Разве он не отсылал его из штата Нью-Йорк в штат Нью-Мексико, где его любопытство туриста могло быть вполне удовлетворено? По всей вероятности, каприз игральных костей направит в штат Нью-Йорк еще и других участников матча, которые там еще не бывали, например, Германа Тидбери, Лиси Вэг и ее неизменную спутницу Джовиту Фолли. Штат Нью-Йорк по своей населенности является первым в Союзе. В нем насчитывается не менее 6 миллионов жителей, а по своей территории в 40 тысяч квадратных миль 29-м. Это главный штат, как его иногда называют, расположенный в форме треугольника, стороны которого составляют прямые линии. Без сомнения, те из партнеров Гарри Кэмпбелла, которые туда приедут, не будут иметь, так же, как и он, возможности оставаться там в течение всех 15 дней, периода, отделяющего один тираж от другого. И придется только очень бегло смотреть водопад и, побывав на Ниагарском мосту, спешить в Санта-Фе, столицу Нью-Мексико. И если, в конце концов, они решили бы доехать до Нью-Йорка, то на другие города у них уже не осталось бы времени. А между тем, большинство из них стоили бы того, чтобы их осмотреть. Олбани — место пребывания представителей законодательной власти с населением в 110 тысяч жителей. Гордость своими музеями, школами, парками, своим дворцом, постройка которого обошлась не менее чем в $12 миллионов. Рочестер — мукомольный центр, город мануфактурный по преимуществу, развивающий индустрию с помощью энергии водопада Дженеси. Сиракузы — город, богатый солью, добываемый из неисчерпаемых солончаков Онондага, и еще много других городов, которыми штат может справедливо гордиться. Нужно смотреть самый Нью-Йорк, возвышающийся между реками Гудсоном и Восточной, расположенный на полуострове Манхэттене, где он занимает сейчас площадь в 600 квадратных километров или 12 тысяч гектаров. Необходимо осмотреть его бульвары, его памятники, его тысячи церквей, что не так уж много для 1 700 000 жителей. Собор Святого Патрика, выстроенный из белого мрамора. Центральный парк, занимающий площадь в 345 гектаров с лужайками, рощами, водами. Парк, к которому примыкает большой акведук, водопровод Кротона. Его Бруклин-мост, перекинутый через Восточную реку в ожидании дня, когда будет перекинут такой же, и через Гудсон. Его порт, торговые обороты которого выражаются цифрой в 800 миллионов долларов, и его обширный залив, испещренный островами. Среди них находится и Бедлоэ-Айленд, где возвышается колоссальная статуя Бартольди, свобода, освещающая мир. Но, повторяю, все эти чудеса не представляли для главного репортера трибуны прелести новизны, а потому, посетив водопад Ниагару, он решил впредь не уклоняться от своего маршрута. Действительно, было уже 11 мая, ему надо было быть в Санта-Фе самое позднее 21 мая, ровно в полдень, а, как всем известно, два штата, разделенные расстоянием в 1600 миль, не могут назваться соседними. Покидая Буффало, Гарри Т. Кэмпбелл предполагал вернуться в Чикаго, чтобы направиться далее на запад по центральной Тихоокеанской железной дороге, но так как не было никакой соединительной ветки, идущей прямо в Санта-Фе, то это было бы ошибкой, ибо ему пришлось бы долго ехать на лошадях по стране с очень плохо налаженным транспортом. К счастью, его сотрудники по трибуне, ознакомившись основательно с этой частью Дальнего Запада, составили для него маршрут, сообщенный ему телеграммой в Буффало. Телеграмма эта заканчивалась так. «Не забывайте, что подписавшийся под этой телеграммой поставил на вас $100, и что при всяком другом маршруте он рискует их потерять. Бруман С. Бикгорн, секретарь редакции». Как же мог тот из семьи, которого так усердно обслуживали друзья, облегчая ему с такой заботливостью исполнение его задачи, как же мог он не иметь всех шансов явиться первым? Да без сомнения, но при условии следовать совету почтенного Х.В. Экселтона, другими словами, не задерживаясь ни своевременным рассматриванием окружающего. «Хорошо, мой добрый Бикгорн, этому маршруту я и буду следовать», — мысленно сказал себе Гарри Т. Кэмпбелл, «и не позволю себе ни малейшего от него уклонения. Что же касается железной дороги, то об этом тревожиться нечего. Будь спокоен, любезный секретарь редакции. Если случится какое-либо запоздание, то это произойдет не по моему легкомыслию или небрежности, и твои $100 будут так же энергично защищаться, как и 5000 его превосходительства главного представителя власти Буффало. Я не забываю, что ношу цвет трибуны». Благодаря строго обдуманной комбинации железнодорожного расписания и поездов, Гарри Т. Кэмпбелл, не спеша отдыхая по ночам в лучших отелях, проехал за 60 часов 6 штатов – Огайо, Индиану, Иллинойс, Миссури, Канзас, Колорадо и 19 вечером остановился на станции Клифтон на границе Нью-Мексико. И если репортер пожал там 546 рук, то это значило, что в этой маленькой деревушке, затерянной в глубине необозримых равнин Дальнего Запада, было всего только 273 двуруких существа. Гарри очень рассчитывал провести в Клифтоне спокойную ночь, но велико было его разочарование по выходе из вагона, когда он узнал, что по случаю значительных исправлений пути движение поездов будет прервано на несколько дней. А он был еще в 125 милях от Санта-Фе, и на переезд у него оставалось не больше 36 часов. Мудрый Бруман Бикгорн этого не предвидел. К счастью, при выходе из вокзала Гарри Кэмпбелл столкнулся с субъектом полуамериканского, полуиспанского типа, который как будто его ждал. Увидев репортера, тот три раза щелкнул своим бичом, тройная пальба, применявшаяся им, по-видимому, всякий раз, когда он с кем-нибудь здоровался. Потом на языке, напоминавшем скорее Сервантеса, чем Купера, «Гарри Кэмпбелл?» — спросил он. «Я». «Желаете ли вы, чтобы я отвез вас в Санта-Фе?» «Желаю ли я этого?» «Значит, решено». «Твое имя?» «Изидорио». «Изидорио, мне нравится. Мой экипаж здесь, готов к отбытию». «Так едем же, и не забудь, мой друг, что если экипаж двигается благодаря своей упряжке, то на место он прибывает благодаря своему кучеру». Понял ли испано-американец все то, на что намекал этот афоризм? Возможно. Это был человек лет 45-50, очень смуглый, с очень живыми глазами, с насмешливым выражением лица. Один из тех хитрецов, которые нелегко дают себя провести. А что он был горд тем, что везет важную особу, имевшую один шанс из 7 сделаться обладателем 60 миллионов долларов, в этом репортер немало не сомневался, хотя ничто не было менее достоверно. Гарри Т. Кэмпбелл ехал в экипаже один. Это не была какая-нибудь почтовая карета, запряженная шестеркой лошадей, а простая одноколка, способная перенести все трудности пути. Она стремительно понеслась по тряской дороге Обай-Трейль, пересеченной многочисленными ручьями, которые они переезжали вброд. Затем, сделав запас провизии на почтовой станции, они отдохнули ночью несколько часов. На следующий день на заре одноколка помчалась дальше, сделав около 40 миль через Кимаррон, следуя вдоль цепи белых гор, не встретив в пути никаких препятствий. Теперь больше уж не приходилось опасаться ни апачи, ни команчи, ни других племен краснокожих, которые в былые времена бродили по дорогам, так как некоторые из них добились разрешения от федерального правительства сохранять свою независимость. К полудню Гарри Т. Кэмпбелл проехал в форты Юнион и Лас-Вегас и ехал теперь по горным перевалам Моропике. Это очень гористая, трудная и даже опасная дорога, совершенно неподходящая для быстрого передвижения, так как с низменности надо было подняться на высоту в 700 или 800 туазов над уровнем моря к тому месту, где лежит Санта-Фе. За этим громадным горным хребтом Нью-Мексико просматривается водный бассейн, пополняемый многочисленными притоками, делающими реку Рио-Гранде-дель-Норте одной из великолепнейших рек западного склона Америки. Там начинается одна из очень важных дорог, которая идет в Денвер и способствует торговым сношениям с провинциями Мексики. В ночь с 20 на 21 продвижение одноколки сделалось очень трудным и медленным, и нетерпеливый путешественник не без основания начал бояться, что не успеет приехать в Санта-Фе к сроку. В результате нескончаемые уговоры и упреки по адресу флегматичного Изидорио. «Да ведь ты совсем не двигаешься! Что поделать, мистер Кэмпбелл? Ведь у нас только колеса, а нам нужны были бы крылья». «Ну, ты, значит, не понимаешь, почему я спешу приехать в Санта-Фе непременно 21-го?» «Что ж, если не будем там в этот день, приедем на следующий. Но это будет уж слишком поздно. Моя лошадь и я делаем все, что можем, и нельзя требовать большего от одного человека и одного животного». Изидорио действительно не проявлял никакого упрямства и не щадил себя. Гарри Т. Кэмпбелл почувствовал, что ему необходимо вызвать в своем вознице большой интерес к той партии, в которой он сам участвовал. Когда экипаж с трудом поднимался по одной из самых крутых дорог горного перевала, посреди густых зеленеющих лесов, следуя по зигзагам лабиринта, покрытого камнями, пнями и свалившимися от старости деревьями, он сказал, обратившись к своему «Автомедону». Автомедон — возничий Ахилла, легендарного древнегреческого героя-полубога, обладавшего неуязвимым телом за исключением его пяты, откуда и термин «Ахиллесова пята». «Изидорио, я хочу сделать тебе одно предложение». «Сделайте, мистер Кэмпбелл. Ты получишь $1000, если я буду завтра до полудня в Санта-Фе». $1000, говорите вы?» — переспросил испано-американец, прищуривая один глаз. $1000 при условии, разумеется, что я выиграю партию». «А, — протянул Изидорио, — при условии, что...» «Ну, разумеется. Идет, пусть будет так», и он стегнул свою лошадь. В полночь одноколка достигла только вершины горного перевала, и беспокойство репортера усилилось, будучи не в состоянии сдерживать дольше своего волнения. «Изидорио», — объявил он, ударяя его по плечу, — «я хочу сделать тебе новое предложение». «Делайте, мистер Кэмпбелл». «10 000. Да, $10 000, если я приеду вовремя». «10 000? Что вы говорите?» — повторил Изидорио. «10 000! И опять, если вы выиграете партию?» «Разумеется!» Чтобы спуститься с горной цепи, не заезжая в Галистео, где можно было бы воспользоваться добавочной железнодорожной веткой, а это отняло бы некоторое время, и поехать по долине реки Чикита до города Санта-Фе, находившегося на расстоянии 50 миль, требовалось не менее 12 часов. Правда, дорога была теперь сносная, с небольшим подъемом, а лучшей лошади, чем та, которую Гарри Т. Кэмпбелл получил на последней станции в Туассе, трудно было бы иметь. Теперь была надежда явиться в Санта-Фе к указанному сроку, но только при условии, что они нигде ни на минуту не задержатся и что погода будет им благоприятствовать. Ночь была великолепная. Луна, точно заказанная по телеграфу заботливым Биг-Горном. Температура воздуха приятная. Легкий свежий ветерок, а когда поднимался сильный ветер, то он дул в спину и потому не мешал движению экипажа. У дверей гостиницы фыркала от нетерпения лошадь, полная огня, представительница мексикано-американской породы лошадей, выросшая в коралях западной провинции. Что касается того, кто держал в руках вожжи, то лучшего возницу трудно было бы найти. $10,000 чаевых! Блеск такой суммы никогда, даже в самых безумных мечтах, не ослеплял его глаз. И тем не менее Изидорио не казался так сильно пораженным этим неожиданно свалившимся на него богатством, как должен был быть, по мнению Гарри Теккембла. «Может быть, — говорил себе репортер, — негодяй хотел бы больше, раз в 10 больше. В конце концов, что такое какие-то $1000 по сравнению с миллионами Кипербона? Капля воды в море. Ну так что же, если нужно, я дойду и до 100 капель». И в тот момент, когда они трогались в путь, Изидорио сказал он ему на ухо, «Теперь дело идет уже не о $10,000». «Ну, значит, вы берете назад свое обещание?» — воскликнул Изидорио. «Да нет, мой друг, нет, наоборот. $100,000 тебе, если мы до полудня будем в Санта-Фе». $100,000, говорите, — переспросил Изидорио, полузакрыв свой левый глаз, потом прибавил. «Опять же, если вы выиграете». «Да, если я выиграю». «А вы не могли бы мне это написать на кусочке бумажки, мистер Кэмпбелл? Всего только несколько слов». «За моей подписью?» «За вашей подписью и с вашим росчерком». Само собой разумеется, что словесное обещание в таком важном деле не могло быть достаточным. Гарри Т. Кэмпбелл без всяких колебаний вынул из кармана свою записную книжку и на одном из листков написал, что обязуется выплатить $100,000 господину Изидорио из Санта-Фе, обязательство, которое будет точно выполнено, если только репортер окажется единственным наследником Уильяма Джи Кипербона. Он подписался, сделал росчерк и отдал бумажку вознице. Тот взял ее, прочел, бережно сложил, сунул в карман и сказал: «А теперь в путь». Что это была за безумная скачка, что за головокружительная быстрота, как мчалась теперь одноколка по дороге вдоль берега реки Чикито. Но, несмотря на все усилия, рискуя сломать экипаж и свалиться в реку, в Санта-Фе все же нельзя было попасть раньше, чем без 10:12. В этой столице насчитывают не более 7000 жителей. Штат Нью-Мексико был присоединен к владениям Федеральной Республики в 1850 году, а зачисление его в состав 50 штатов совершилось за несколько месяцев до всех этих событий, и это позволило покойному чудаку включить его в свою карту. Впрочем, он остался определенно испанским как по своим нравам, так и по своему внешнему виду, и англо-американский характер прививался к нему очень медленно. Что касается Санта-Фе, то его положение в центре серебряных рудников обеспечивает ему цветущую будущность. По словам его жителей, город покоится на прочном серебряном фундаменте, и с почвы улиц можно извлекать минерал, который приносит до $200 с тонны. Впрочем, для туристов город представляет мало любопытного, если не считать развалин церкви, построенной испанцами почти за 3 века перед тем, и дворца губернатора, скромно одноэтажной постройки, единственное украшение которой составляет портик с деревянными колоннами. Что касается испанских и индейских домов, построенных из кирпича сырца, то есть необожженного кирпича, то некоторые из них представляют собой кубы каменной кладки с проделанными в стенах неправильными отверстиями, подобно тем, какие встречаются в индейских жилищах. Гарри Т. Кэмпбелл был принят здесь так же, как и по всему пути своего следования. Но он не успел ответить иначе, как выражением общей благодарности на все тянувшиеся к нему 7000 рук. Было уже 11:50, а он должен был явиться на телеграф до того, как на городских башенных часах пробьет 12. Его ждали там 2 телеграммы, посланные почти одновременно утром из Чикаго. Первая за подписью нотариуса Торнброка извещала его о результате произведенного для него 2-го метания игральных костей. 10 очков из 5 и 5 отсылали 4-го партнера в 22-ю клетку. В Южную Каролину. Таким образом, этот бесстрашный, не знающий усталости путешественник, мечтавший о безумных маршрутах, получал желаемое. Добрых 1500 миль предстояло ему поглотить, направляясь к атлантическому склону Соединенных Штатов. Он позволил себе только одно замечание. «Если бы захватить Флориду, то у меня было бы еще несколько лишних 100 миль». В Санта-Фе американцы хотели отпраздновать прибытие своего компатриота, организовав митинги, банкеты и другие подобные церемонии. Но, к своему большому сожалению, главный репортер газеты «Трибуна» принужден был от всех таких торжеств отказаться. Наученный опытом, он решил строго следовать советам почтенного мэра города Буффало, не позволять себе задерживаться в пути, выбирая самые кратчайшие дороги, и вознаградить себя экскурсиями позже, когда он уже приедет на место своего назначения. К тому же, телеграмма, отправленная ему предусмотрительным Биггорном, заключала в себе новый маршрут, не менее всесторонне обдуманный, чем предыдущий, и товарищи просили Кэмпбелла все время неуклонно придерживаться его. Вот почему он решил в тот же день покинуть столицу Нью-Мексико. Городские возницы были уже осведомлены о том, что этот ультращедрый путешественник сделал для Изидорио, и Гарри Т. Кэмпбеллу оставалось только выбирать, так как все предлагали ему свои услуги в надежде, что они будут так же хорошо награждены, как их товарищи. Без сомнения, может показаться странным, что Изидорио не потребовал для себя чести, что было почти его правом, довести репортера до ближайшей железнодорожной линии, кто знает, может быть, в тайной надежде прибавить еще 100 тысяч долларов к тем, которые ему уже обеспечивала расписка Гарри Т. Кэмпбелла. Но возможно также и то, что этот практичный испано-американец чувствовал себя настолько же усталым, насколько и удовлетворенным. Все же он пришел проститься с журналистом, который, уже сговорившись с другим возницей, собирался выехать из города в 3 часа пополудни. «Ну как, любезный, все хорошо?» — спросил его Гарри Т. Кэмпбелл. «Все хорошо, мистер. Ну а я не считаю, что окончательно с тобой рассчитался тем, что привлек тебя к участию в моем будущем богатстве». «Вы слишком добры, мистер Кэмпбелл, я не заслуживаю». «Да-да, я еще раз хочу выразить тебе свою благодарность и сказать, что без твоего усердия, без твоей преданности я приехал бы слишком поздно. Меня исключили бы из партии, если бы я запоздал хотя бы только на 10 минут». Изидорио выслушал эту лестную похвалу, оставаясь, как всегда, спокойным и насмешливым. Потом сказал: «Если вы довольны, мистер Кэмпбелл, то и я тоже». «А двое составляют пару, как говорят наши друзья-французы, Изидорио». «Значит, это как для упряжных лошадей?» «Именно. А что касается бумажки, которую я тебе подписал, то храни ее очень бережно. Когда же ты услышишь, что обо мне все будут говорить как о победителе матча Гипербона, то отправляйся в Клифтон, сядь на поезд, который привезет тебя в Чикаго, и иди прямо в кассу. Будь совершенно спокоен, я сумею сделать честь моей подписи». Изидорио слушал, склонив голову, почесывая лоб, щуря глаза с видом человека, который хочет что-то сказать, но не решается. «Ну что же», — проговорил Гарри Т. Кэмпбелл, — «разве ты не считаешь себя достаточно вознагражденным?» «Как можно», — ответил Изидорио, — «но эти 100 тысяч долларов, это все, если вы выиграете». «Подумай, любезный, сообрази, разве же может быть иначе?» «Почему нет?» «Ну, послушай, разве я мог бы иметь возможность заплатить тебе такую сумму, если бы я не получил наследство?» «О, я понимаю, мистер Кэмпбелл, я даже очень хорошо понимаю, поэтому я предпочел бы...» «Что же именно?» «Сотню добрых долларов». «Сотню вместо 100 тысяч?» «Да», — спокойно ответил Изидорио. «Видите ли, я не люблю рассчитывать на случай, и 100 добрых долларов, которые вы мне дадите сейчас, это будет более основательно». Делать было нечего, и Гарри Т. Кэмпбелл, возможно, в душе сожалея о своей излишней щедрости, вынул из кармана 100 долларов и передал их этому мудрецу, который разорвал его расписку и отдал ему кусочки. Репортер уехал, сопровождаемый шумными пожеланиями счастливого пути, и вскоре исчез из виду, уже мчась по шоссейной дороге Санта-Фе. На этот раз новый возница, без сомнения, проявил себя меньшим философом, чем его товарищ. А когда Изидорио расспрашивали о причине принятого им решения, он отвечал: «Что ж, 100 долларов — это хорошо, это 100 долларов. А доверия у меня к нему не было. Человек до такой степени самоуверенный. Видите ли, я не поставил бы за его голову и 25 центов».